Глава 18. Гвардия была очень рада видеть новых женщин, а особенно таких. Но потом радость и веселые крики сменились на гробовую тишину. Вот правду говорят моряки, что женщины на корабле — это к беде. Гвардейцы были настолько увлечены, что сейчас похожи на обычных граждан, которые разглядывают девиц и что-то при этом комментируют. Были даже такие, кто свистел. Девушки настолько вскружили им головы, что стоящий неподалеку волк нахмурился. Он уже 2 минуты незаметно стоял за их спинами, наблюдая за происходящим. А когда кашлянул, то бойцам стало не до смеха. «Мало я вас воспитывал. Ох, мало!» — сквозь зубы сказал волчара и непроизвольно выпустил свою ауру. «Ух, бедные гвардейцы! Реально бедные! Я даже им посочувствовал, глядя на то, что там началось». Волк как с цепи сорвался и начал орать, выдавая команды, щедро сдобренные матами. А гвардейцы даже пискнуть боялись. Они понимали, что накосячили. Первое и самое важное, что требовал волк от своих людей, — это дисциплина. Без нее, по его мнению, толку не будет. Даже девушки испуганно натянули простыни до самого подбородка, видимо, почуяв собрата по неистовому духу. Кто удивил меня, так это ученик Одина. Крыс и Георгий пришли посмотреть, почему здесь собралось столько много людей. Барон Пожарский стоял с таким же безразличным и умным видом, как и его учитель. На его лице не дрогнул ни один мускул, даже тогда, когда у одной из девушек, конечно же, абсолютно случайно, упала простыня. Волк видел, как я улыбался, и лишь неодобрительно качал головой. Зато когда подошла Анна, то уже волк начал улыбаться, а вот мне было не до смеха. «Вижу, все-таки тебе мало меня одной», — наигранно расстроилась Анна, а затем схватилась за голову. «Это что теперь? Сразу 7 конкуренток?» «Милая, хватит ломать комедию. Ты прекрасно знаешь, что я не такой», — попытался я улыбнуться, понимая, как это выглядит со стороны. «Я-то... я знаю», — хищно стрельнула она глазками в мою сторону. «Ну да, моя репутация бежит быстрее меня. И хоть я о ней не думал изменять, но если уж с кем-то пересплю, то это будет та, что станет второй женой, и то исключительно в интересах рода». «Я просто помог девушкам в беде». «Я знаю», — хитро кивнула она и слегка склонила голову на бок. «Может, мне тоже им помочь?» «Как?» — не понял я, о чем это она. «Избавить их от страданий». Она выразительно провела пальцем по шее. Я вежливо улыбнулся ее шутке и, предоставив девушек прислуге, которая проведет их по комнатам, обнял жену и пошел с ней в кабинет. «Ну и что за цирк ты там устроила?» — весело спросил ее после того, как закрыл за нами дверь. «Настроение у меня хорошее», — улыбнулась она в ответ и потянула меня за ремень, вытаскивая его из пряжки. «Сейчас ты будешь наказан, Галактионов, жестоко наказан». А когда она опустилась передо мной на колени, в голове у меня пронеслась одна мысль. В случае самого худшего, справится ли печать регенерации? Усилием воли я удержал себя от постановки доспеха. Но наказание прошло весьма занимательно. Пострадала только моя гордость и то, только от того, что я разрешил Анне занять позицию сверху. Ну, один раз можно. После исключительно приятного времяпрепровождения мы принялись за работу. Пришлось обсудить несколько важных моментов и просмотреть при ней документы по ангару в горе. Она только сейчас закончила подготавливать план смету, и уже в скором времени туда должны будут начать стягивать технику после того, как мы заключим договор. Она мне еще раз напомнила свое мнение, что не лучшая идея делать это в горе по многим причинам. В первую очередь, по финансовым, она искренне считала, что прямо сейчас есть цели поважнее. А еще моя жена где-то подковалась технически и даже пыталась мне доказать, что это не очень логично, в принципе. Я, честно говоря, и сам это понимал, но от своего не отступлюсь. Хотя некоторые изменения я всё-таки принял. Такие, что привели к новым расходам. Недалеко от Галактионовки будет построен еще один аэропорт, но уже на поле. Там все будет сделано как надо и как должно быть по правилам. Он будет отводом для чужих глаз, чтобы люди не задумывались, а где он хранит свою авиацию, и не начинали копать в этом направлении. А так самолетики летят в сторону аэродрома, и все. Более того, мои будущие огромные транспортники как раз будут дислоцироваться там. Это немного облегчит работу по подземной части. Все-таки боевая авиация более маневренная. Таким образом, главное боевое крыло будет под надежной защитой, и ничего с ним не случится в случае налета. Да и полагаю, что гостям, которые захотят ко мне прилететь, открытая взлетка не будет лишней. Не в горе же их приземлять. Так можно похерить всю секретность. А еще мне нужны боевые дирижабли. Но когда Анна показала мне их стоимость и сроки изготовления, я немного приуныл. Кажется, что воздушные линкоры в ближайшее время мне не светят. Но если я что-то задумал... Анне, кстати, моя идея понравилась, так как свой аэродром — это еще и статусно. Чёртовы аристократические заморочки. Обсудили мы еще с 20 разных вопросов, и я отправился на боковую, так как на завтра у меня есть свои дела, которые я решил не откладывать в дальний ящик. А если точнее, то это месть. На утро же меня ждал сюрприз. «Как это их нет?» — не понял я юмора. «Просто нет», — развел лапками Шнырька и продолжил облизывать мороженку. Сон еще пытался держать меня в своем царстве, но новости о Шнырьке убили напрочь его старания. «Ты шутишь?» — Шнырька отрицательно покачал головой. «Стоп! Давай еще раз по порядку», — решил разобраться в этом деле. «Я вчера тебе приказал следить за новыми девушками, чтобы не было проблем, так?» — положительный кивок. «Но они пропали», — не понял я её юмора. «Угу». «Как?» «Анна». Что-то странно. Ее имя он произнес без запинок и проблем. Вот это да. Она что, вчера не шутила? Как стоял, так и присел на край кровати. Утро томным не бывает. От Шнырки я не смог добиться внятного ответа. Он, кажется, взял пример с Затупка. Вспомнил прошлое и снова начал издеваться надо мной. Пришлось идти искать Анну, но ее нигде не было. Узнал, что она вместе с девушками куда-то уехала. Хм, неужели реально их грохнуло? Да нет, бред же. Ведь бред, правда? Благо, в этом мире есть телефоны, и я смог до нее дозвониться. Когда она услышала, почему я переживаю за них, то долго смеялась. Оказалось, все намного проще. Она просто забрала девушек для важного задания, а именно, как она выразилась, для того, чтобы пора делать из них людей. В общем, она повезла их в контору, которая направит их в другой город после подписания контракта. Они будут отсутствовать 12 дней, за которые не пройдут ускоренный учебный курс. Она вчера после того, как я ушел спать, общалась с ними до самой ночи и решила оставить их себе. Однако мне все еще было непонятно. А потом Анна мне напомнила, что спрашивала вчера, какие планы у меня на девушек. Я ей ответил, что пока никаких. Тогда планы сразу появились у нее. Она решила сделать из них прислугу. И сейчас подписывает контракт на 2 года со школой по обучению элитной прислуги. 2 недели пройдут, как выразилась моя жена, в полевых условиях, а дальше все будет по видеосвязи. Разве что раз в полгода им придется ездить туда. Но это того стоит. Вот тут я и осознал, с кем живу. Она так просто взяла 7 девушек, которые являются смертоносным оружием на данный момент, и решила сделать из них слуг. Личных и опасных слуг, которые будут мило улыбаться гостям, а если гость начнет борзеть, то оторвут ему башку. Поскольку я не доверяю, то оставил все как есть и не стал ей отказывать. Главное, что все живы. Кстати, еще момент. Анна уже и с Волком договорилась. Девушек будут тренировать каждый день. Их разделят на 2 группы. Одну утром, а вторую вечером. Интересно посмотреть на такую тренировку, ведь их выносливость просто поражает. С такими мыслями я поехал в Игнатовку, где у меня было назначено несколько встреч. Да, мало-помалу, я становлюсь не только воином, но и администратором. Ненавижу это. Даже несмотря на то, что я пытаюсь окружить себя специально обученными людьми, которые, кстати, все находились здесь сейчас. Со мной полетел Волк, остальные прибыли своим ходом, и настало время того, что я не люблю больше всего — совещание. Первыми, как самых занятых и полезных людей, мы обсудили разломщиков. Я все-таки выдернул их из цепких лап Волка, дабы не создавать двоевластия. За результат, по моему искреннему мнению, должен был отвечать один и только один человек. И у разломщиков это был Григорий Астахов, чье кольцо задорно горело голубым светом истребителя монстров 2-го класса. Попутно выгнали из разломщиков хитрожопого Москаленко, который пытался усидеть на 2 стульях. Нет, Дима, безусловно, мне нравился. Сильный, одаренный, талантливый и потрясающе работоспособный мужчина. Не зря Волк назначил его своим замом. И когда Потапов поставил его перед выбором, Дмитрий выбрал своего бывшего служивца. В итоге вся Альфа, большинство из которых была в разломщиках, вернулась в гвардейский строй. Исключение сделали только для лекаря Максима Самохвалова. Просто лекарь — штучный товар, и по согласованию с Волком Он мог ходить в разломы, если Астахов считал это необходимым для данной конкретной миссии. Однако Астахов не унывал, материала у него было более чем достаточно. Мы с ним совместно перетасовали людей, сделали две сильные группы, в которой каждый боец усиливал своих товарищей. В результате синергии обе мои группы были, если не на уровне специальных дежурных центра, то где-то совсем рядом. Сейчас у меня есть две самостоятельные группы разломщиков по 12 человек в каждой. Гриша, как командир, был 25-м. Две группы же, по-простому названные как первая и вторая, состояли как из бывших спецназовцев, так и нанятых истов. В итоге, пройдя через фильтр Потапов-Астахов, из 12 человек, африканцев, что воевали со мной на Черном континенте, подписали контракт с 10. Еще на испытательном сроке в качестве дочки полка с разломщиками ходила Сойка. Призрак нещадно дрессировал приемную дочь. Я тоже провел с ней несколько занятий. Девочка была очень перспективной. Гриша докладывал, что Сойка в разломах — чрезвычайно полезный боец. Взять под контроль несколько тварей или забить голову множеству, в зависимости от плана боя, ее дар позволял импровизировать. А еще Сойка начала собирать собственный зоопарк. К орлу прибавилась пара волков и один леопард. Это были разломные твари, естественно. Со зверями этого мира у нее не было никаких проблем. Сойка наспор привела к усадьбе бурого мишку, и тот сплясал на глазах гвардейцев, добавив авторитета мелкой. Так что теперь Сойка иногда брала с собой в разломы питомцев, чем еще больше усиляла группу. И да, не оказалось в ней крови галактионух, я проверил это через систему безопасности усадьбы. Не воспринимала старая охранная система ее за свою. Это действительно было заслугой эпицентра, когда, надев кольцо, девочка оказалась связной. И у меня сложилось 2+2 в голове. Я вспомнил документы с Триумфа про кольца истов и задал вопрос Глыбе. Он отвечал неохотно, но больше из-за того, что реально не знал всей картины. Оказалось, что в кольце погибших истов остается некий слепок их дара. Долгое время все государства мира пытались с этим работать. Изначально после открытия этого свойства колец ученые решили, что таким способом можно превратить простолюдина в одарённого. У ученых не вышло, а вот у эпицентра, похоже, все получилось. Конечно, я не спешил делиться этой информацией. Сперва я хотел сам понять механику этого процесса. Догадки были, но это всего лишь догадки. Китайцы, судя по всему, или уже что-то придумали, или были близки к этому. Информацией по Триумфу я, конечно же, поделился с СБ Империи, рассчитывая получить взамен дополнительную информацию. Но Балконский старый хрен ушел от ответа. Ладно, сам разберусь. В общем, в тесном взаимодействии с разломщиками действовали добытчики, которые также слегка поменяли руководство. Петрович, ввиду почтенного возраста, остался присматривать и администрировать все внешнее, а Сан Саныч возглавил добытчиков. Я уже несколько раз порадовался, что его величество случай завел меня в ту глухую деревеньку. Саныч был как волк, только Саныч. После посещения разлома моими добытчиками, которых на минуточку было почти 200, в разломе не оставалось ничего ценного. Даже шнырька разводил лапками, так тщательно там все вычищалось. У Саныча был определенный талант находить все, что плохо лежит. А еще он задолбал меня, и я научил его общаться с големами, познакомив каменных болванов с моей бандой мародеров. Нет, идея сделать из них ходячие танки все еще не покинула мой мозг. Но слишком специфичное оружие и броня нужны. Точно сейчас не время. А вот поработать экскаваторами-погрузчиками внутри разломов было самое то. Плавно перешли к проблемам местных жителей, которых все только прибавлялось. Трудно быть крупным землевладельцем. Анна подсунула мне сводную аналитику, и я понял, что в области после присоединения земель Игнатова я сейчас самый крупный землевладелец. Это если по квадратным километрам считать. А по количеству людей я даже не в первой десятке. И это было грустно. Но мы работали над этим. Учитывая, что за последние десятилетия из земель галактионов массово уходили жители в поисках лучшей жизни, свободного жилья оказалось много. Хватало всем. Пока хватало. Ведь весть о том, что род галактионов возрождается и усиливается, распространилась вокруг со скоростью лесного пожара. Начали возвращаться беженцы. Кроме этого, появилось много желающих осесть на моих землях. Моя погранично-таможенная служба работала в поте лица. Абы кого я брать точно не хотел. Однако у меня уже сейчас слишком много земли и мало рабочих рук, чтобы отказываться от новых поселенцев. В общем, небольшой струйкой, но поток нового народа тек на мои земли, сразу же попадая под тяжелую, но не всегда умелую руку Петровича. Правда, при всем энтузиазме не было у деда нужных знаний и умений. Мне нужны были срочно обмать их за ногу управленцы. Поэтому я вспомнил предложение трех Иванов о содействии в выкупе выпускников престижных учебных заведений империи. Да, можно было найти более опытных администраторов, но я лучше потрачу время на молодежь, чем силы на переучивание или переубеждение закаленных бюрократов. А еще никуда не девался вопрос преданности и секретности. Анна уже готовила аналитику по тому, кого мы сможем получить в ближайшее время, не забывая напомнить о том, сколько это будет нам стоить. Фактически вся жизнь в моем огромном имении была сосредоточена в трех местах — Галактионовка, Игнатовка и моя будущая крепость. Ну и в моей усадьбе, конечно, но туда доступ был разрешен очень ограниченному количеству людей. Слишком много у меня там было, необычного. Стыдно сказать, но подарок Доброхотова все еще находился на стадии планирования. Учитывая постоянную нехватку денежных средств, разработать изумрудную жилу, казалось, нужно было в первую очередь, но у меня тупо нет нужных специалистов. А идти на поклон к алмазному королю в данном случае я точно не хочу. А подготовка полей к весне? А возобновление рыболовного промысла на Байкале? Дерево-заготовка? И так далее, и тому подобное. После таких совещаний мне малодушно хотелось сбежать в разлом. Там все ясно и понятно. Вот тварь, или ты, или она, все просто. Кстати, совру, если не скажу, что думал о том, чтобы специализироваться только на разломной продукции. Многие так жили. Но я был слишком амбициозен, чтобы останавливаться на полпути. Тем более, что количество людей, которые рассчитывают на меня и прямо или косвенно зависят, увеличивалось. Когда мы закончили, ко мне тут же подскочили Сорокин и пожилой кузнец Геннадий Молотов, что согласился на переезд из столицы и контракт со мной. «Господин, мы с Геннадием Викторовичем хотим тебе кое-что показать», — заговорчески подмигнул мне Крендель. «Ну, раз хотите, показывайте», — улыбнулся я, и мы зашли в гору. У Кренделя не закрывался рот, он фонтанировал идеями. Я даже невольно просканировал его душу, но нет, до настоящей держимости, той стадии, когда артефактор становится опасным для общества, еще очень далеко. И да, я смогу это вылечить, если что. Геннадий молчал по большей части, иногда не смело улыбался, подтверждая слова своего юного коллеги. «Бурк!» — откуда-то слева выполз Валерчик и присоединился к нам. «Чё как, холодец радужный!» — заржал Вася, наклонился и протянул сжатый кулак. Из тела Валерчика вытянуло щупальца, также оканчивающееся кулаком, и дотронулось до руки артефактора. После чего они провели ряд непонятных мне манипуляций, включая похлопывание, специальные разнообразные хлопки и пожатия. Но все было четко и быстро. «Специальное братское приветствие», — пояснил Крендель. «Братюня шарит и все схватывает на лету». «Бурк!» — подтвердил радужный слайм, и мы пошли дальше. Прямо к недавно оборудованной кузнице. Внутри нас ждали коллеги Геннадия, которые что-то мне приготовили и сейчас выглядели взволнованными. «Разрешите приступить?» — Геннадий подошел к наковальне и вопросительно посмотрел на меня. «Давайте, чего уж», — кивнул я, приготовившись к представлению. А дальше было забавно. Кузнец скинул рубаху и взял в руки молот. Тело его окутал защитный доспех, и началось. Вокруг замелькали слаймы. Огневики мгновенно развели огонь в печи, доведя до нужной температуры. Застучал молот, работая по заготовке. Несколько слаймов, каких-то разновидностей кислотных, воздушных и водяных, крутились рядом, манипулируя с заготовкой своими стихиями настолько быстро, что я не успел за ними следить. Помощники кузнеца только успевали подносить и менять нужные ингредиенты. Там была кровь и прочие жидкости разломных тварей, некоторые уже явно с примесями чего-то другого. Я завороженно смотрел на представление, и мои губы медленно растягивались в довольной улыбке. «Кажется, у меня все получится». Затем готовый меч попал в руки Кренделя, который достал кисточки и принялся наносить какие-то составы на сложную вязь на клинке. Я выжидательно прищурился. Когда Вася передал мне готовый меч, я тут же оценил работу мастера. Правда, материал был самым простым — зеленоватая карская сталь, что использовалась для оружия истребителей начального уровня. Вот только все увиденные мной манипуляции сделали поистине чудо. Да, клинок все еще не сравнится по качеству с балийской сталью аристократов, но с уверенностью я могу сказать, что держу в руках лучший зеленый меч, что встречал. А еще с глубоким удовлетворением я рассматривал, как знакома щерица, подсвеченная голубым сиянием на гарде меча, мое тотемное животное. Медоед.